Глава 12. 1. Вазир Мухтар продолжал существовать. Кебабчи из Шурмунского квартала выбил ему передние зубы. Кто-то ударил молотком в очки, и одно стекло вдавилось в глаз. Кебабчи воткнул голову на шест, она была много легче его корзины с пирожками, и он тряс древком. Кефир был виноват в войнах, голоде, притеснениях старшин, неурожая. Он плыл теперь по улицам и смеялся с шеста выбитыми зубами. Мальчишки целились в него камешками и попадали. Вазир Мухтар существовал. Правую руку с круглым перстнем тащил крепко и дружески, пожимая ее единственную левую рукой, Лот, вор. Он поднимал ее изредка и сожалел, что рука была голая и не сохранилась хоть лоскута золотой одежды на ней. Треуголку напялил на себя подмастерье Челангера. Она была слишком велика и опускалась до ушей. Сам же вазир Мухтар в тройке с белокурым его слугою, а каким-то еще кефиром, привязанный к стае дохлых кошек и собак, мел улицы Тегерана. Их тащили, сменяясь на палке четыре худых, как щепки персиянина. У белокурого была обрублена одна нога, но голова была совершенно целая. Вазир Мухтар существовал. В городе Тебризе сидела Нина и ждала письма. Матушка Настасья Федоровна перешла из будуара в гостиную, и там говорила гостье, что Александр не в нее пошел, с глаз долой и сердце вон, забывчив. Фадей Булгарин, склоняясь над корректурой пчелы, правил, благополучно прибыв в город Тегеран, имел торжественную аудиенцию его величества. Первый секретарь господин Мальцов и второй секретарь господин Аделунг в равной мере удостоились. 2. Мальцов стоял посередине комнаты и старался не смотреть на свои широкие штаны. Комната, хоть и в шахском дворце, была довольно бедная, малая, но чистая. Зили-Султан, толстый, бронзовый, разводил руками и, не глядя в глаза, низко склонялся перед сарбасским мундиром. Горесть его была большая, он был действительно растерян. «Мундио! Боже мой!» — говорил он и подносил руку ко лбу. «Мундио! Я, как узнал, бросился усмирять, но меня изругали, стреляли в меня!» И шепотом, сделав страшные глаза, «Я боялся за его величество. Дворец был в опасности. Я потерял голову, я бросился защищать дворец его величества. Это бунт, ваше превосходительство? Аллах!» Мальцов вовсе и не был превосходительством. «Ваше высочество, я понимаю вас», — сказал Мальцов. «Эти народные волнения, будьте уверены, ваше высочество, что я ценю. Единственная просьба к вашему высочеству — отпустить меня немедля в Россию, чтобы я мог засвидетельствовать. Печальное недоразумение, народное волнение». Зили-Султан притих и, склонив несколько на бок голову, наблюдал за человеком в широких штанах. Потом он спохватился. «Через три дня, ваше превосходительство, через три дня! Вы понимаете сами, чернь! Сет-каналь! Эти негодяи! Необходимо подождать три дня. Все, что вам угодно, найдете вы здесь. Эти фираши будут охранять спокойствие вашего превосходительства». И ушел. Фираши стояли у дверей. Мальцов подождал и высунул нос. Он оглядел их, улыбнулся, зазвал. Один понимал по-французски. «Прошу вас», — сказал Мальцов. «Вот тут на мелкие расходы». Он вытащил перед самым их носом пакет с ассигнациями и всунул тому и другому по пачке. «Взяли, конечно». «Прошу вас», — сказал Мальцов. «Вы понимаете, мне нужно узнать. Мне нужно было бы узнать, что обо мне говорят». И каждый раз он прикоснулся пальцем к пакету. 3. Три дня с утра до вечера волочили вазир Мухтара с казаком Сашкой, кошками и собаками по улицам Тегеране. Он почернел, сохся. На четвертый день бросили его в выгребную яму за городом. Голову кебабчи бросил в канаву на третий день, она ему надоела. Он брал ее к себе по ночам, чтобы никому не досталось, но нужно было носить пирожки, праздник прошел, и он бросил ее в канаву. На четвертую ночь пришли тайком к развалинам люди. Их послал Манучехр-хан. Они вырыли большую яму в крепостном рву, перед развалинами собрали в большую кучу мертвецов, свалили их и засыпали. Вазир Мухтар уже пребывал за городской оградой в выгребной яме. Три ночи по дорогам тянулись из Тегерана молчаливые караваны. Убегали армянские купцы. Так тянулись во все стороны слухи. Появился в городе Тегеране доктор Макниль, довольно спокойный. Скакал курьер от шаха к Аббасу Мерзе. Юный Боржес совершал обратное путешествие из Тегерана в Тебриз с письмом доктора Макниля полковнику Макдональду. Ждала Грибоедова Нина и смотрела в глаза леди Макдональд, как смотрят девушки на старших подруг. Она беспокоилась, не было писем. Она думала, что Александр забыл ее. Ей было очень скучно. Тошноты у нее прекратились. 4. Фираж оказался толковым. В тот же день он сообщил Мальцову, что принц Зели Султан был у Мирзы Масси, и что Мирза Масси посоветовал оказать Мальцову всевозможные почести, содержать его хорошо, ни в чем не отказывать, отправить его по его желанию в Россию и дорогою убить. «Сделанное дело есть сделанное дело. Свидетели же всегда излишни», — сказал Мирза Масси. И Мальцов дал Фирашу пачку ассигнаций. Содержали его хорошо. Ему приносили жирный плов, фрукты, конфеты, шербет. Он делал вид, что сыт до отвалу. И в самом деле Пешхидмет уносил пустые блюда. Как только закрывалась дверь за Пешхидметом, принесшим обед, Мальцов пригоршнями брал плов и конфеты и, тихонько ступая, согнувшись, нес в темный угол. Там он складывал все под ковер. Шербет же выливал в урыльник. Он голодал жестоко и все бегал в темный угол, все щупал руками жирные куски, но тотчас же прятал их, не прикоснувшись. Только два раза в день просил он Фираша принести ему воды похолоднее, никого не беспокоя, прямо из фонтана, ссылаясь на то, что привык к этой воде, она хорошо действует на его здоровье. И на третий день утром в комнату к нему собрались все визири. С глубочайшим уважением медленно кланялись они. Тут был старый дервиш Алаяр-хан и другие. Толмач стоял, переводил. Другой толмач расположился скромно в углу с чернилами и бумагой и чинил перо. Мальцов в халате сидел. Он чувствовал боль, под ложечкой его тошнило. Это была аудиенция, какой не бывало у вазир Мухтара. «Аллах, Аллах!» — сказал дервиш. «Вот падишах уплатил восьмой курур, и что же? Воля Аллаха!» «Аллах!» — сказал Алаяр-хан, и Мальцов впервые услышал его голос. «Вот что сделали мулы и народ тегеранский, народ непокорный и дикий!» «Мундио!» — сказал Абуль-Гасан-хан. «Ах, мундио! Какой позор для всего Ирана! Что скажет император? Падишах, видит Бог, не хотел этого!» Они почти не смотрели на него, они сидели покорные, тихие. Много их было. Мальцов быстро подумал, вот оно. Он вскочил с места, и все подняли на него головы, все смотрели и ждали. Мальцов был бледен в вдохновении. Переводчик еле успевал переводить. И чем далее он говорил, тем шире раскрывались глаза у сидящих, и глаза эти были удивлены. «Нужно быть безумцем и преступником», — говорил Мальцов все больше бледнее, — «чтобы хоть на одно мгновение подумать, что его величество допустил бы это происшествие, если бы хоть минуту ранее знал о намерении черни. Увы, я происхожу из такой страны, которая довольно знает своевольство народное, и император русский, взошедший на престол при известных вам обстоятельствах, твердо, надеюсь, поймет это. Я знаю, что дворец падишаха был в опасности. Я единственный ныне русский свидетель того, как милостив был падишах к послу, какие беспримерные почести оказывал он ему. Но...» — он перевел дух, остановился и горестно покачал головой. «Но я буду говорить правду!» — он вздохнул. «Я знаю, кто виноват во всем, что случилось!» Алаяр-хан повел глазами. Мальцов и вида не подал. «Виноват, к великому моему сожалению, русский посол. Он и только он!» Было тихо в комнате. «Император в премудрости своей ошибся. Господин Грибоедов не оправдал доверия. Это я могу теперь говорить и буду говорить везде и всюду. Он презирал и ругался обычаем Ирана, священным обычаем его. Он отнял двух жен, у одного почтенного лица. Он не остановился перед тем, чтобы отнять у самого падишаха, у его величества слугу. Он говорил, стиснув зубы, с выражением злобным. Он не притворялся. Он действительно ненавидел теперь Грибоедова. «Эти штучки — это всеведение в очках, жесты небрежные. Попрошу вас, Иван Сергеевич, исполнять то, что я предписываю. Вот он голодает второй день. Вот его хотят убить». Поехал в Тагеран, даже не дав ему разинуть рта. Грибоедов существовал. Мальцов не видел его с кануна того дня, когда все началось. Он вовсе не был для Мальцова безголовым предметом, который теперь лежал в выгребной яме в братской могиле с дохлыми собаками. Мальцов об этом не знал. Был Александр Сергеевич Грибоедов, который довел-таки до несчастья его, Мальцова. «Я не буду таиться перед вами», — говорил Мальцов. «Он заставлял меня насильно участвовать в черных делах своих. Я принужден был защищать перед лицом духовного суда этого евнуха, но сам евнух, он говорил тайно, вазир Мухтару, что ограбил казначейство. Я засвидетельствую перед лицом моего императора деяния его недостойного посла. Меня содержат здесь по-царски». «Храбрый персиянский караул, спасший меня, защищал всех доблестно, и кто скажет, сколько этих храбрецов погибло? Войска были присланы, и кто может обвинить их в победе черни неистовой? Я уверен, что государь, которому я засвидетельствую почести, оказанные нам, вникнет в дело и сохранит дружбу с его величеством». Молчали, думали. Чуть слышно скрипел пером в углу тихий, невидимый толмач. «Мон дьё!» — сказал Абдуль-Гасан хан. «Как счастливы мы, что здравомыслящий и благонамеренный человек сам был свидетелем печального происшествия и знает, кто истинно виноват. Но не откажетесь ли вы повторить то, что вы нам сказали самому его величеству, который скорбит чрезмерно, чтобы снять с души его тяжесть?» Мальцов поклонился. Он вдруг ослабел, растаял. «Вечером принесли ему дымящийся плов». Первый раз за эти дни он поел. Он хватал крупные куски, почти не жуя, со сладострастием глотал, давился. Ночью его затошнило. Он испугался и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Потом прошло. Просто он слишком долго голодал и объелся. Вечером того дня был составлен фирман официальный шаха Аббасу Мирзе в двух копиях. Одна предназначалась для России. Начинался ферман так. «Не знаем, как описать превратности света. Аллах, Аллах, какие случаются происшествия!» Дальше следовал текст придворного толмача Ивана Сергеевича Мальцова относительно вазир Мухтара. Еще дальше писал Фетхали Шах рукою Абуль-Гасана Хана и мыслью Дервиша. «Наш посланник был тоже когда-то убит в Индии, и мы не хотели верить, чтобы это было сделано народом без потворства властей. Но когда убедились в добром расположении английского правительства, то узнали, что это произошло не намеренно, а случайно». И в самом конце. «Все убитые с должной почестью преданы земле. Мы утешаем первого секретаря, виновника же не замедлим наказать». Неофициальной же записки спрашивалось у Аббаса. «Отпустить или убить? Или и отпустить, и убить? Заключать ли немедленно союз с Турцией?» И приказывалось «слать эмиссаров в Грузию поднимать восстание». Вазир Мухтар лежал смирно. Имя вазир Мухтара ползло по дорогам, скакало на чапарских лошадях, подвигалось к Тебризу, плескало восстанием у границ Грузии. Вазир Мухтар существовал. 5. Уже дополз он, дотащился до Тифлиса. Уже билась в истерике княгиня Соломе и плакала тяжелыми бабьими слезами Прасковья Николаевна. Моя вина, Ниночка бедная. Елиза поднесла надушенный платок к карим грибоедовским глазам и вспомнила, как в молодости Александр был дерзок, настойчив и чуть не добился всего, и как гневался папенька Алексей Федорович и велел ему носа к ним не казать. Она не плакала, но заскучала, затосковала и написала бешеное письмо Ивану Федоровичу. «Радуйтесь, Жан, вот плоды вашей политики. Не нужно прощать этих денег персиянам, — говорили вы, — не нужно того и другого, и вот плоды. Александр Грибоедов убит». И Паскевич внезапно ощетинясь ударил кулаком по столу, когда получил известие и письмо Элизы, и крикнул, хрипя и брызгаясь, Сакену и полковнику Испеха и Абрамовичу: «Взять 5 батальонов тыловых, вести в Персию! План турецкой кампании меняю! Корнет, зовите Карганова! В Грузии восстание! Взять батальон для усмирения! Пороть сволочей, вздернуть по муле в каждой деревне!» И только потом вспомнил, что это ведь Грибоедов Александр Сергеевич убит. «Как же так? И не воевал, штатский человек, и вот убит!» «Англичане!» — рявкнул он. «Позвать сотника Сухорукова, Аббасу написать, если не приедет сам, я пойду на Каджаров, и что шах англичанами подкуплен!» Уже горели деревни в округе Горишком и в округе Тылавском. И бунтовала ганжа, и приняли на себя команду восстанием помещики князя Арбелиани Тархановы Челокаевы. Посол убит в Тегеране. Персия соединяется с Турцией. Царевич Александр идет в Грузию. Но был остров, которого не касался вазир Мухтар, который он обходил. Остров был в Тебризе, в доме Макдональда, в верхнем этаже, в комнате Нины. 6. Толстая Дориджана рассказывала ей по вечерам о том, что княгиня Саломе была молода, и князь, только увидав ее в один вечер, на ней женился. Она чесала Нине волосы, как в детстве, и мало говорила об Александре Сергеевиче. Письма становились реже. Может быть, он забыл о ней, может быть, дел было много. Леди Макдональд была с нею равна, иногда разговоры ее были шаловливее, чем надо бы. Английские журналы были скучны. Место пребывания ее было, по видимости, в Тебризе, а настоящая жизнь — в Тегеране. А писем не было. Только однажды что-то замешалось в доме. Полковник не вышел к обеду, у леди были красные пятна на щеках, ей не здоровилось. Потом полковник попросил ее спуститься к нему в кабинет. Нина взглянула в круглые тусклые глаза Дориджана и пошла. Полковник Макдональд встретил ее на пороге и поклонился глубоко. Он усадил ее. И Нина вдруг заплакала. Потом она отерла слезы и улыбнулась полковнику. Макдональд сказал спокойно: «Ваш супруг, миледи, нездоров. Он писал мне, что просит вас отправиться в Тифлис и ждать его там. Он рассчитывает прямо из Тегерана ехать в Тифлис и там с вами встретиться». Помолчали. «Покажите мне его письмо», — сказала тогда Нина и протянула руку. Макдональд не глядел на нее. «Простите, письмо было совершенно деловое, только приписка касалась вас. И я должен был приложить его к своему отношению в правление Остинской компании». Нина встала. «Я не понимаю вас. Вы отсылаете, полковник, письма, касающиеся женщины, в какую-то компанию». Полковник развел руками. «Пока я не получу письма от моего мужа, — сказала Нина, — я не уеду отсюда. Если я вас обременяю...» Снова поклонился ей глубоко полковник. Придя к себе, Нина полежала с полчаса. Дориджана вязала чулок. Нина написала письмо. Она несколько раз закрывала глаза, пока его писала. Письмо она послала с курьером в Тегеран. Очень тихо стало в ее комнате с этого дня. Она более не выходила к обеду, обед подавали ей в комнату. Что-то происходило вокруг комнаты, кто-то по ночам не давал ей спать, садился рядом, говорил с нею. Дориджана молчала. Через неделю Дориджана сказала ей, что какой-то купец из Тифлиса спрашивает позволения взойти к ней. Незнакомый старый армянин подал ей письмо. Косой почерк матери был на конверте. Она держала письмо в руках, как руку матери. Княгиня Саломе просила ее приехать в Тифлис. Александр Сергеевич разрешает ей. Он писал в Тифлис княгине Саломе. Нина стояла перед незнакомым стариком и смотрела на него спокойно. Александр Сергеевич писал полковнику Макдональду, писал княгине Саломе, распоряжался ею, и только ей ничего не писал. С ней он молчал, ее обходил. Слезы у нее покатились, круглые, готовые. Она их не утирала. Вечером Дориджана стала укладываться. «Сахар подавать?» — спросила она Нину. «Сахар? 3 пуда сахару осталось». «Пока я не получу письма от него, я никуда не поеду», — сказала Нина. Дориджана не возражала и укладывалась. Сахар продали. 13 февраля подали коляску с крыльца. Нина, одетая, покорная, ждала уже. Макдональда ее провожали, полковник поцеловал ей руку. Она не сказала ни слова. Дориджана хлопотала, возилась, английские офицеры и конвой отдали Нине честь. «Трогать?» — спросили у нее. Но она не ответила. Александр Сергеевич был где-то близко, хитрил, таился, прятался от нее. Нина Грибоедова с этого дня стала молчаливой. В Тифлисе родился у нее мертвый ребенок. 7. В 3 недели Мальцов успел во многом. Его приходили изучать каждодневно разные министры, и он так привык ругать Грибоедова, что редко уже опоминался, он уже не мог вспомнить отчетливо, с чего это началось. Наконец пришел совет от Аббаса Мирзы отпустить его. Шах дал ему прощальную аудиенцию. Полуторапудовая одежда висела в хазне, министры занимались своими делами в домах своих, кто пил шербет, кто писал отчеты и приказы. Мальцова обыскали в Кишикхане, 2 фераша надели ему красные чулки. Манучехар хан ввел его в небольшую комнату, и Шах выслушал довольно терпеливо 2-ю речь Мальцова. Она отличалась от первой некоторой поэтичностью стиля. Мальцов чувствовал себя свободнее, он даже щегольнул. Шаха назвал опорою звезд, трон его львом, на котором отдыхает солнце, вазир Мухтара — валом, который истоптал жатву дружбы. Фетхали даже изъявил сожаление, сказал, что грустно ему расставаться с Мальцовым, пусть Мальцов остается вазир Мухтаром при нем. Тут Мальцов тоже немного погрустил, но сообщил, что без его объяснений величественный племянник Фетхали Шаха, пожалуй, не поймет причин печального недоразумения, так что лучше уж будет ему, Мальцову, отправиться туда. Племянник его послушает. Титул Николая был величественный дядя, но Мальцов заодно уж назвал его племянником. Шах прислал к вечеру ему ужин из своего Андеруна, и Гулям Пишхедмет просил Мальцова от шахского имени не забыть особенно рассказать об этой милости своему правительству. Наутро получил он подарки — 2 истрепанные шали и клячу, которая еле передвигала ноги, думая, что ведут ее к живодеру. Представитель российского правительства уехал на этой кляче ходатайствовать об опоре звезд. Отъехав, он вдруг подумал, что Паскевич, чего доброго, опять пошлет его в Персию, нарочно может послать, и решил тотчас же, как прибудет, писать 2 теткам в Петербург, чтобы они хлопотали за него у Несельрода. Голова у него немного тряслась. На 2-й день, когда ничего с ним не приключилось дурного, он, размыслив, решил более не вступать в государственную службу, а основать в Петербурге какую-нибудь мануфактуру на наследственные деньги или заняться литературой. «Сочинение Ивана Мальцова», — подумал он, приободрившись, — «или большая мальцовская мануфактура». Но, поймав себя на этом успокоении, он сунулся в кибитку и решил, пока не доедет до Тифлиса, не предаваться свободным мыслям. О Грибоедове и докторе Аделунге он не хотел вспоминать. Это ему удавалось. В дорожной тряске вазир Мухтар становился сомнительным, как дурной сон. Это было очень давно, это был какой-то эпизод из древней истории, от которого он убегал. 8. А вазир Мухтар перегнал Мальцова. Он полз, тащился на арбах, на перекладных по всем дорогам Российской империи. А дороги были дурные, холодные, мерзлые, нищих было много, проходили по дорогам обтрепанные войска. А он не унывал, все ковылял, подпрыгивал на курьерских, перекладных, в почтовых колясках, фигурировал в донесениях. А Петербург и Москва были заняты своими делами и вовсе не ждали его. А он все-таки вполз с нежданным гостем в Петербург и в Москву. И там строго был распечен графом Несельродом вазир Мухтар и опять превратился в Грибоедова, в Александра Сергеевича, в Александра. 9. Отношение графа Несельрода графу Паскевичу номер 527, 16 марта 1829 года. «Отношение вашего сиятельства государь-император изволил читать с чувством живейшего прискорбия о бедственной участи, столь внезапно постигшей министра нашего в Персии и всю почти его свиту, соделавшихся жертвою неистовства тамошней черни. При всем горестном событии его величеству отрадно была бы уверенность, что шах, персидский наследник престола, чужды гнусному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведения своего с грубыми обычаями и понятиями черни тагеранской, а с другой стороны известному фанатизму необузданности сей самой, которая одна вынудила шаха и в 1826 году начать с нами войну. Сопротивление мятежникам, сделанное персидским караулом, бывшим у министра Грибоедова, немалое число людей из его караула и из войск, присланных от двора погибших от народного возмущения, служит, по-видимому, достаточным доказательством, что двор персидский не питал никаких против нас враждебных замыслов. Опасение, однако, мщения России может заставить он и приуготовиться к брани и внять коварным внушением недоброжелателей каджарской династии. При настоящем положении дел нельзя не ограничиться приездом сюда Аббаса Мирзы или другого из принцев крови с письмом государю-императору от шаха, в коем объяснена была бы невинность персидского правительства в гибели нашей миссии. Если бы от персиян при получении вашим сиятельством всего отношения моего не был еще сделан решительный шаг касательно отправления сюда кого-либо из принцев крови, то его императорскому величеству угодно, чтобы вы отозвались к Аббасу Мирзе, что высочайшему двору известно, сколь далеко персидское правительство от малейшего участия в злодеянии, совершившемся в Тагеране. Господин император соизволяет удовольствоваться токмо приездом сюда Аббаса Мирзы или принца крови, дабы в глазах Европы и всей России оправдать персидский двор. Коль скоро кто-либо из сих особ прибудет к вам, то его величество благоугодно, дабы поспешнее был отправлен в Санкт-Петербург самым приличным образом. Между тем вы пришлите сюда расторопнейшего курьера с предварительным о том уведомлением и с ним же известите губернаторов по всему тракту о приуготовлении нужного числа лошадей для посольства. Отсрочку платежа 9 и 10 куруров господин император совершенно предоставляет благоразумию вашему». Частное же письмо графа Несельрода графу Паскевичу было отправлено и ему, и русскому послу в Лондоне князю Ливену в копии. Паскевич извещался о гневе императора. «Каково бы ни было справедливое и высокое уважение императора к генералу, государь порицает его последние поступки, письмо к его высочеству Аббасу Мирзе, содержащее инсинуации. Какими глазами посмотрит на эти письма господин Макдональд, который столь дружественно и честно к нам расположен, что без английского паспорта велел даже не выпускать ни одного русского из Тебриза, дабы оградить их, конечно? Не сообщит он эти документы своему правительству, что, несомненно, возбудит ревность и подозрительность лондонского кабинета? Генерал Паскевич должен был передать все персидские дела князю Долгорукову. Князь Кудашев посылался в Тебриз для переговоров с Аббасом. Пока же Паскевич должен был удовлетвориться присылкой извинения. Будь принц крови не приедет, достаточно и какого-либо вельможи, все равно какой крови. Кровь не важна. Покойный министр Грибоедов сам был во всем виноват, согласно ноте его величества Фетх-Али-Шаха Каджарского. Династия Каджаров есть законная династия, и генерал Паскевич должен ее уважать. Мерами по подавлению возмущения в Грузии император оставался, впрочем, доволен. Там получили строгий выговор генерал Паскевич и полномочный министр Грибоедов. Карьера вазир Мухтара была испорчена. Собственно говоря, если бы он был жив, это было бы равносильно отставке. 10. «Ребит», — сказал Фадей, задрожав. «Ребит чего-то, Леночка, в глазах, прочти-ка. Ячки не знаю, куда дел». Леночка взяла листок, прочла, задохнулась. «О, Год! Ду бармайстлехер! Александр истот! Милосердный Боже! Александр умер!» Она покраснела, взглянула на Фадея грозно и, не узнавая его, и всхлипнула. «Очки вот!» — лепетал Фадей. «Забыл и не вижу». Он повозился, покружился по комнате, нашел очки и еще раз прочел. Перед ним лежала корректура его романа и официальная бумага о смерти Александра Сергеевича Грибоедова для напечатания в «Северной пчеле». «И вот не понимаю, милый друг Леночка, как это так, без предупреждения? Как это возможно так делать?» Но Леночка ушла. Тогда он смирился, сел за стол, вспотел сразу и нахлюпился, стал жалок. Посмотрел на корректуру своего романа, который собирался отправить Грибоедову для критики, и сдался, так, как когда-то сдавался русскому офицеру. «Ах ты, боже мой! И почитать некому, роман выходит». И вдруг ему стало жалко себя. Он поплакал над собой. «Родился-то когда? Когда родился?» — захлопотал он. «Батюшки!» — хлопнул он себя по лысине. «Писать-то как? Не помню. Убей меня, не помню. Лет-то сколько? Ай-яй-яй! 39!» — решил он вдруг. «Помню. Нет, не помню. И не 39, а 30... 34! Как так?» И он испугался. «Траур!» — вскочил он. «Траур надеть! На весь дом траур налагаю! На всю Россию надеть!» И струсил, спутался, опять сел за стол. «Сообщить. Гречу». Но уже звонок раздался в парадной. Входили к нему Греч, Петя Коротыгин, Важный. Фадей обиделся, что они раньше узнали. Но когда увидел важное лицо Пети и горький рот Греча, он встал, и слезы обильно полились безо всякого предупреждения по его лицу. Потом сразу прекратились, и он очень быстро стал говорить. «Вот 14 марта, вот годовщина-то. Ровно год назад привез трактат туркменчайский, вот 14 марта известие, того же самого числа. Врагов торжество не страшно, — сговорил он о каких-то врагах, чуть ли не о своих собственных. Есть люди, которые живут по правилу «гори все в огне, будь лишь тепло мне». Мне доверял он все, друг единственный, ударил он себя в грудь, гений единственный скончался. И нет более!» И, уловив почтительные взгляды, Фадей вдруг перевел дух. «Единственный друг единственного гения, которого нет более, — это он!» Он стал деловит, еще раз шмыгнул платком по глазам и потащил всех к выходу. Он не знал еще ясно, что нужно предпринять. Хлопотать в цензуре о горе, хлопотать о каких-нибудь еще других делах, сообщать. Он вдруг оставил Петю и Греча в передней, побежал в кабинет, выдвинул ящик в столе, достал рукопись, побежал к Пете и Гречу и сунул им под нос, забарабанил пальцем. «Горе мое! Поручаю Булгарину, верный друг Грибоедов, 5 июля 1828 года. Знал ли я? Знал ли он? Когда писал, обнял я его, говорю, ты мне твое горе даришь, а у меня своего много». И опять побежал в кабинет, запер горе на ключ. На улице он быстро отстал от Пети и Греча, встречал, останавливал, говорил, что бежит печатать некролог, и бежал дальше, но почти все знали уже и только кивали сочувственно. Тогда он взял извозчика, поехал к Кате, потом подумал, что неприлично, и прихрабрился. «Как так неприлично? Александр Сергеевич скончался. Он не боялся уже произносить его имени, как в начале. Катя его приняла не сразу. «Барыни одеваются к репетиции». Фадей услышал смех и подумал с облегчением. «Не знает». Катя вошла в костюме Армиды. Когда она узнала, она побледнела, перекрестилась набожно. «Царство небесное!» И не заплакала. Посидела, сложа руки. Потом вздохнула всею грудью. «На репетицию нужно. Эх, сегодня гадко танцевать буду». И не заплакала, потому что была в костюме Армиды. Очутившись на улице, Фадей почувствовал себя сиротливым. Сочувствовали и даже очень, но какое-то равнодушие было, равнодушие общее. Удивления не было. Он поплелся в пчелу. Там он сидел важный, надутый, и удерживался от обычных шуток. Принял двух литераторов, посмотрел хронику, несколько успокоился. Сиротство исчезало мало-помалу. Роман выходит в свет в мае, газета какую роль чисто европейскую играет. Да, можно будет жить и так, и без, но все-таки. Тут же он забеспокоился. Александр Сергеевич был теперь далеко. Может, он и видит, и слышит, и всякую мысль примечает без труда. Бог, может быть, ему все скажет. Он похитрил. Не смогу жить без друга единственного. Упокой, Господи, душу гениального Александра Сергеевича. Вечером он заскучал, домой не поехал, а зашел в портерную. Там его знали, и половой низко поклонился. В виде старого отставного офицера-пьяницу, которого разок описал уже в очерке как ветерана 12-го года, пригласил к столу и угостил портером. Он стал ему рассказывать о Грибоедове. «А вот был случай у нас в полку», — ответил старый офицер. «Служил в прапорах некто Свиницкий. Вот он поехал раз, дай, думаю, погуляю. И на завтра что же? Нашли без головы». Фадей отер фулером лоб. «Не было», — сказал он, и вдруг побагровел. «Не было этого! Свиницкого, врете вы все!» И смахнул бутылки со стола. 11. А вазир Мухтар после выговора притих, стал не слышен. Были усмирены беспорядки в Телавском и Горийском округе и в Ганже. Мелькало еще имя его в нотах, отнесениях и секретных депешах из Петербурга в Тебрис и обратно. И мало-помалу вазир Мухтар обратился в цифры. Потому что все имеет свою цену, есть также цена крови. Паскевич потребовал по совету Елизы, чтобы уплатил за него Петербург, Настасье Федоровне, 30 тысяч единовременно, потому что по закону наследницы вазир Мухтара она не являлась, а выплатить можно было якобы за часть разграбленного в Тегеране добра, и Нине по 1000 червонцев в год пенсиону, как шестую часть жалования покойного мужа. Несельрод поехал к министру финансов Канкрину, побеседовали и решил, чтобы было и великодушно, и не столь дорого. Обеим, и матери, и вдове отпускалось по 30 тысяч единовременно, и обеим — пенсион. Но уже не червонцами, а по 5 тысяч ассигнациями. Старухе оставалось жить недолго, получалась экономия. И еще один вопрос о вазире Мухтаре неожиданно выплыл, вопрос товарный. Князь Кудашев, уже прибывший в город Тебрис и прямо подчиненный Несельроду, прислал Паскевичу донесение. «Английский министр Макдональд объявил мне, что вещи, покойному министру Грибоедову принадлежавшие, состоящие в вине и провизии, находятся в Тебризе. То и приказал мне спросить у господина главнокомандующего, нужно ли он и доставить в Тифлис, продать ли в Тебризе или оставить до прибытия российской миссии». Паскевич умышленно в отместку написал сбоку. «Сказать об этом Радофиникину, Паскевич, и отправил в Петербург». В Петербурге Радофиникин усмехнулся хитро на Паскевичеву надписку и написал с другого боку «Продать Радофиникин». Пока прибыла Радофиникинская надпись в Тебриз, половина провизии погибла безвозвратно, испортилась, а сахар еще и того раньше продала Дериджана. В Персии тоже занимались вазир Мухтаром. Посовещавшись, решили в Тегеране, а Тебриз подтвердил послать в Петербург Хазрева Мирзу. Он был молод, притом не дурен собой, вовсе не глуп. Если бы его убили в России, решили в Тегеране, а Тебриз подтвердил, было бы жалко, очень жалко, но государство персиянское, династия Каджаров, не пострадали бы от этого. Принц был смешанной крови, чанка. В случае, если не убьют, извиниться и хлопотать у курурах. В свете Хазрева были Хакимбаши, лекарь, Фазильхан, поэт, Мирзы и Беки, Назыри или дядька, пишхедметы, камерлакии, три туфендара или оруженосца, секретный фираж постельный, абдар, водочерпий, кофечи, кофейные, шербетдар, шербетчик. И сундуктар казначей у последнего и хранился выкуп за вазир Мухтара. Вынут был из хазне Фетхалишаха драгоценный бриллиант по имени Надиршах, а сундуктар вез его в подарок императору. Тотчас Паскевич отдал приказ никаких особых встреч в Тифлисе не оказывать, кормить обыкновенно, парадов не устраивать и содержать вежливо, но строго. 12. Посидев недельку у Паскевича, Хазрев сильно заскучал и решил — убьют. В дороге ему тоже было несколько скучно, но когда показалась Москва, у Хазрева и у Фазильхана, и у всех, кто там еще был с ним, отлегло от сердца. Их встречали по-царски. Он пересел в карету, запряженную восьмериком, у городской заставы караул отдал честь, а московский обер-полицмейстер верхом подскакал к его карете и вручил почетный рапорт. Потом с ординарцами поехал в голове процессии. За ним 24 жандарма с офицером вдоль тротуаров, чтоб народ не толпился, а за жандармами частные пристава с квартальными надзирателями, рота гренадер с музыкой, 12 придворных берейтеров и 12 придворных лошадей в попонах. Когда Хазрев увидел лошадей, он успокоился. Он был хитер, не глуп, очень недурен собою. Дядькою к нему приставили графа Сухтелена. Погода была хорошая, весна, и уже были какие-то воздушные течения, легкие веяния, и лица были кругом радостные, а граф Сухтелен — самым болтливым генералом. И принц понял — удача не убьют. О, совсем напротив, и тотчас мысли его приняли совсем другое направление, легкое и счастливое. Несельрод жил в Петергофе. По дороге в Петербург Хазрев заехал туда. Вице-канцлер, великий визирь. Но опять же, погода была превосходная, лица почище были любопытные и радостные, погрязнее равнодушные, и Хазрев вдруг послал сказать Несельроду, что он первым к нему не пойдет, пусть Несельрод сам к нему явится. Несельрод отдыхал в это время. Облеченный в цветной, крайне легкого сукна домашний фрак, он внимательно прочел бумажку от графа Сухтелена и огорчился. Он послал сказать, чтобы Хазрев сам первый явился к нему Несельроду, а он, Несельрод, не пойдет. Хазрев тогда спросил у Сухтелена, а, собственно, на какой предмет идти к нему, к Несельроду? Юноша становился резов, но был легок и мил. Тут Несельрод подумал и сказал Сухтелену, чтобы Сухтелен внушил Хазреву, что целью визита может быть еще и просьба посла доложить о нем государю и получить указание, в каком порядке он должен представиться его величеству. Сошлись на том, что все произойдет нечаянно. Хазрев поедет кататься мимо Несельродова помещения, а в это время выйдут камер-юнкеры и пригласят его выпить чашку чая и перекусить чего-нибудь с дороги. Хазрев поехал кататься, тут перед Несельродовым помещением положили красные коврики, выехал камер-юнкер, князь Волконский, попросил на чашку чая, и Хазрев ступил на красные коврики. Напрасно Несельрод пригласил его. Он действительно вздумал изъяснить порядок аудиенции. И что же? Получился неожиданный результат. Несельрод довольно четко прочел юноше высочайший опробованный церемониал аудиенции. Юноша слушал. Несельрод уже заканчивал и торопился, чтобы его не морить. «Посол, то есть вы, ваше высочество», — объяснял Несельрод юноше, «приступая держимую им, то есть вами, ваше высочество, шахову грамоту, поднесет его величеству, которую, приняв государь, отдаст вице-канцлеру, то есть мне, ваше высочество», — объяснил Несельрод, «а сей, то есть я». Положит на приуготовленный стол и потом ответствует послу высочайшим именем, и сей ответ прочтен будет послу, то есть вам, ваше высочество, на персидском языке переводчиком. «Не согласен», — вдруг сказал юноша. Так уж его несло по течению. Персидские мысли необыкновенно легко приняли совсем другое направление, нежели в начале, когда он гостил у Пашкевича. Несельрод поднял брови и поправил очки. «Я хочу», — сказал юноша, — «чтобы сам император мне ответил». Несельрод крайне озаботился этими словами и понял, что нужно действовать тонко, издалека. «Ваше высочество», — сказал он, — «в вашей стране именно принят такой обычай, чтобы его величество шах лично сам отвечал. А в нашей стране принято, напротив, чтобы его величество отвечал через вице-канцлера, то есть, собственно, через меня. Я в этом случае являюсь как бы собственными устами его величества, ваше высочество». «Ну хорошо», — сказал юноша. «Тогда пусть его величество, мой величественный дядя, скажет мне немножко, а остальное уже доскажете вы, ваше сиятельство». Несельрод почувствовал уступку. «Но не все ли равно, ваше высочество», — сказал он, в сущности говоря, «кто скажет все и кто немножко». «Нет, ваше сиятельство», — ответил разумно Хазрев. «Потому что именно его величество шах желает услышать лично от его величества несколько слов о забвении недоразумений». Несельрод вздохнул. Весна была, легкая погода, юноша был красив и непонятлив. И он почувствовал, что никакого упорства нет у него, и что пора идти к столу, белому, чистому, с фруктами. «Хорошо, ваше высочество», — вдруг сказал он. «Согласен». 13. 21 выстрел прогрохотал над Петербургом. Это салютовала эскадра. И тотчас с Петропавловской крепости вернулись все 21 выстрел. Салютовала Петропавловская крепость. Персидский флаг развивался на берегах Невы. Дивизион конной гвардии с обнаженными палашами, штандартом, трубами, литаврами шел впереди. Унтерштальмейстер, два берейтера и 12 заводских и дворцовых лошадей в богатом уборе шли цугом. Ехала придворная карета, тоже цугом, и в ней сидел предводитель, граф Сухтелен. 4 дворцовые кареты, и в них Фазельхан, Мирзы и Беке. За ними скороходы с тростями числом 4, 2 камерлакея, 14 лакеев по 2 в ряд пешие. И покачивалась дворцовая золотая карета, окруженная камерлакеями, камерпажами и кавалерийскими офицерами. В ней сидел Хазреф Мирза. Музыка радостно, утробно ворковала на солнце и легко плясал в напряженном воздухе штандарт. Были веяния теплого воздуха, были течения радости, женские лица, женские глаза сияли по тротуарам, белые женские платья клубились, как облака над башмачками, дамы старались заглянуть, увидеть того, кто сидел в главной карете. Уже проехали Висячий мост, Новую Садовую, Невский проспект, въехали на просторную умытую площадь. И здесь остановились все кареты, и только 2 въехали внутрь императорского двора. В одной сидел предводитель граф Сухтелен, в другой — принц Хазреф Мирза. Батальон во дворе взял на караул, и музыка испуганно затрещала. Его встретили у двери церемонимейстер, 2 камер-юнкера, 2 камергера и гофмейстер. Они поднялись, и на верхней площадке поклонился им чисто выбритый, черный, как смоль, человек — обер-церемонимейстер. Он присоединился к ним. Принц Хазреф Мирза был введен в комнату ожидания. Здесь обер-гуфмаршал поклонился и попросил присесть на диван. Гвардейцы стояли у стен в каждой комнате, как лепные украшения. Обер-церемонимейстер поклонился и попросил отведать десерту. 2 камерлакея наклонились под носом, и на подносе стояли кофе, десерт и шербет. Неделю бегали квартальные, искали татар-шиитов, и татары-шииты были наняты поварами, они изготовили шербет. Снова двинулись через белую галерею в портретную залу. И в портретной зале все вдруг остановились. Обер-камергер медленно отделился и проследовал, не глядя по сторонам, в неизвестную комнату. И вернулся. Он приглашал Хазрева Мирзу вступить в тронную залу. Министр двора, вице-канцлер, генералитет и знаменитейшие особы обоего пола стояли на приличном расстоянии от возвышения. Члены Государственного совета и Сената и весь главный штаб на приличном расстоянии по правую руку. Перед последней ступенькой стояла фамилия на приуготовленном месте. На пороге Хазреф Мирза поклонился. Гибкая голова сама собой упала. Он прошел с персиянами до середины комнаты, и персияне тут остались стоять как вкопанные, а Хазреф Мирза двинулся далее. И третий поклон. На троне стоял величественный дядя. 5 минут говорил Хазреф по-персидски речь, и дамы смотрели на него, стараясь ноздрями впитать частицы гаремного воздуха. Он подал ловко свернутую в трубку грамоту в белые руки. Руки приняли ее, и одна рука, выгнувшись лодочкой, отдала ее карлику. Известное лицо улыбнулось военной, бесполой улыбкой. Карлик улыбался. 3 минуты дребезжал тонкий мелодический голосок. Вице-канцлер читал высочайшую речь. Словно рыбка в аквариуме плеснула взад и вперед и остановилась. Тогда величественный дядя спустился со ступенек. Он взял за тонкую желтоватую руку Хазрева Мирзу и произнес: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». И так как было тихо, казалось, время осталось за стенами. Здесь же вечно стоит генералитет и знаменитейшие особы обоего пола разных цветов. Вечно и тонко раздуваются женские ноздри, чтобы впитать частицы гаремного воздуха. Навсегда застряли кучей посередине зала персияне, давно рос здесь, как дерево, стройный хозрев. Тогда вечное забвение окончательно и бесповоротно облекло тагеранское происшествие. Вазир Мухтар более не шевелился. Он не существовал ни теперь, ни ранее. Вечность. Все двинулись в мраморную залу, где ждало купечество, пущенное по билетам. 14. В комнате не было окон, а тяжелую дверь тотчас за ними заперли на ключ. Воздух был здесь плотный, потолки сводчатые, голоса глухие, и поэтому, хотя в комнате не было ни одного стула, она казалась набитой вещами. Алмаз лежал на столе на красной бархатной подушечке, его освещали две лампы. Синьковский взял лупу. Маленький старик в вицмундире приготовился записывать. «Очень хорошо», — сказал Синьковский, щурясь. «Написано хорошо», — сказал он старику. «Пишите. Каджар, Фетхали, Шах-Султан, 1242», — старик писал. «Написали? В скобках 1824. Это награвировали всего 5 лет назад». Старик осторожно двумя пальцами повернул алмаз на бок. «Не так, вниз головой», — сказал Синьковский. «Надпись груба, да, она груба. Видите, как глубоко? Пишите. Бурхан, Низам, Шах II. Тысячный год». Старик вслушивался, зачеркивал, писал. «По-видимому, правитель индийский. 16 век». Синьковский сам повернул камень. «Пишите», — грубо сказал он. «Сын Джахангиршаха. 1051 год. Напишите в скобках. Великий могол». Старик торопливо скрипел голым пером, и перо остановилось. «Великий могол. Написали? 1641 год после Рождества Христова. Скобки». Лампы грели бархатную подушечку, в комнате было ни темно, ни светло, как будто рассветало. «Цена крови», — кивнул старику Синьковский, и старик заморгал красными веками. «Его убил его сын, Аврингзеб, чтобы захватить», — и он ткнул пальцем в подушку. «И еще он убил своего брата, я не помню, как его звали, Аврингзеб». Вдруг Синьковский взял со стола длинными пальцами алмаз и посмотрел на свет. У старика задрожали губы. «Не полагается». Свет алмаза был белый, тени в гранях винного цвета, в самой глубине у надписи «Низамшаха» — коричневые. Синьковский положил камень на стол. Он медленно поглаживал его пальцами. Лицо его смягчилось. «Взвешивали?» — спросил он об алмазе, как спрашивает врач о новорожденном ребенке. «И еще не взвешивали. Будет больше 250», — старик развел руками, удивляясь. «Четвертая надпись будет?» — спросил Синьковский строго. Старик, пожимая плечами, открывал дверь. Только на Невском проспекте, проехав мимо магазина Никольса, Синьковский улыбнулся. Он смотрел неопределенно. Проспект, люди, вывески, деревья проходили мимо него. 15. Мужья мчались за отличиями, крестиками, ранами. Корабль плыл. Много извозчичьих карет быстро мчались по Невскому проспекту. Было легкое официальное головокружение. У женщин кружились головы. Очень много плясали в то время на балах, не понимая почему. И объяснилось. Это принц Хазреф Мирза. Обеды, обеды. В Таврическом дворце жил Хазреф Мирза. Была убрана мебель, навалены ковры, наставлены диваны, повешен большой портрет Аббаса Мирзы. Его спешно писал академик Бегров и успел написать как раз ко дню прибытия. Балы. Ему показали Академию художеств. Статую консула Балбуса и бюст Николая работы Мартеса особливо понравились Хазреву Мирзе. Колонны ему тоже понравились. Минеральный кабинет Академии наук привлек его внимание. Над каждым металлом и минералом он подолгу простаивал, и глаза его разгорались. Ему подарили изображение в хрустальных трубках обращения крови в человеке. Принц был удивлен состоянием российской науки. Гуляния. В монетном дворе Хазрев Мирза устал и присел на пол, потом спохватился и сказал, что так лучше можно видеть рубку и теснение. Тут же при нем отчеканили медаль в его честь и подарили ему. И Смольный институт. Девы стояли с открытыми лицами, и принц задыхался. И одна из них, покраснев, дисциплинированно выступила и прочла восточное стихотворение «Подражание Гафизу». Хазрев Мирза зорким персидским оком смотрел в ее открытое лицо, как европейцы смотрят на обнаженные ноги. Они двинулись под начальством директрисы из комнаты Шурша. И он, вздохнув, опомнившись, уже сказал: «Непобедимый батальон», что было сейчас же записано. Поэзия. Он гулял во дворце под руку с мамзель Нелидовой очень долго. Увидев затем госпожу Закревскую на балконе ее дачи, Хазрев Мирза тотчас же пошел сделать ей визит. И сделал. У генералов на обеде Бенкендорф пил его здоровье, Левашов рассказал французский анекдот, Голенищев-Кутузов напился. Потом Бенкендорф отвел его несколько в сторону. «Ваше высочество», — сказал он со всей свободой светского человека и временщика, — «у меня к вам просьба, и притом, может быть, не вовсе приличная. Брат мой, генерал, вашему высочеству, может быть, неизвестный, очень расположен к вашей великой стране. Я патриот, и скажу без утайки. Было бы приятно, если бы ваше высочество отметило это расположение пожалованием Льва и Солнца». Он улыбнулся так, как будто говорил о женских шалостях. Знаменитые ямочки воронкой заиграли на щеках. Хазрев Мирза не удивлялся более. Что-то переломилось. В климате Петербурга были изменения, неясные ни для кого. Хазреву начинало казаться порою, что он победитель. Он становился снисходителем. Лев и солнце, подарки. Ему простили 9-й и 10-й курур. Дама Ольга Лихарева поднесла ему вышитую подушку. Дама Елизавета Фауцен — софьяный, шитый бисером портфель. Девицы Безюкина — экран из цветов. Живописцы Шульц и Кульман поднесли первый портрет императора, второй — 4 рисунка. И издатель Невского альманаха прислал ему Невский альманах. Даме Фауцен и живописцу Кольману Хазрев отослал обратно портфели 4 рисунка. Не понравилось. А Николай Иванович Греч представил ему свою грамматику, 2 тома. Он обращал в посвящении внимание высочества, что в некоторых местах всей книги высочество найдет доказательство одного происхождения и сходства русского языка и персидского. Было сходство между языками. Лакей провел графа Хвостова в апартаменты. Графу Хвостову подали шербет. Стояли рядом с Хазревым придворный поэт Фазельхан, Мирза Салех, лекарь-переводчик. Хазрев Мирза сидел, поджав ноги на ковре. Граф Хвостов склонил небольшую голову перед иранским принцем. «Вы поэт?» — спросил его принц. «Имею счастье, ваше высочество», — ответил поэт, — «называться сим именем». «Вы придворный поэт?» — спросил снова принц. «Имею счастье быть придворным по званию своему, но поэтом по милости Божьей». «Бьен, хорошо», — сказал принц, — «прошу вас». Граф Хвостов прочел. «Не умолчит правдивое потомство высоких душ прямое благородство и огласит, о степеня в молву, что внук царей державного Востока едва узрел седьмихолмную Москву. Средь быстрого любви и чувств потока искал в ней мать, печальную жену, и лет числом и горем удрученно он, оценя потерю драгоценную, сродившую тоски ее вину, о сыне скорбь рыдания разделяет и слез поток со страждя отирает». Переводчик, запинаясь и разводя руками, переводил, слегка вспотев. «Ничего не понимаю», — сказал по-персидски Хазрев Мирза, вежливо улыбаясь и восхищенно качая головой Фазельхану. «Этот старый дурак, по-видимому, думает, что я обнимался со старой матерью Вазир Мухтара». И сказал графу Хвостову все той же улыбкой по-французски. «Граф, я говорил сейчас нашему князю поэтов Мелику Шуара и историографу, что в сравнении с вашими стихами стихи всех наших придворных поэтов то же, что дым по сравнению с огнем». Принесли билеты в театр, графа поили шербетом. Омовение, шахматы, театр. 16. Театр. Старики в позолоченных мундирах, завидующие легкости прыжков на сцене, обеспокоены живыми стволами и ветвями, там мелькающими. Юноши в зеленых мундирах и фраках, все до единого в мыслях уже обнимающие розовые стволы. Женщины на сцене с непонятным увлечением, проделывающие служебные прыжки, полеты и биение ног одна о другую. Что такое вальс? Это музыкальная поэма в сладостных формах, или лучше поэма, которая может принимать всевозможные формы. Вальс бывает живой или меланхолический, огненный или нежный, пастушеский или военный, его такт свободен и решителен и способен принимать всевозможные изменения, как калейдоскоп. Вот он и был пастушеским и военным. Ставился специально для Хазрева Мирзы «Кавказский пленник» или «Тень невесты» большой древний национально-пантомимный балет «Дедло» «Музыка Кавоса». Прыжки и вальсы были вдохновлены стихами Пушкина, но «Дедло» надоел Пушкину. Пушкина в зале не было, он был на военном театре. На сцене была Катя Телешова, ее военный, ее пастушеский вальс имел в себе много древнего. Она не была тенью невесты, она была осязательна. Кавказский же пленник только кружился вокруг нее, хватал изредка за талию, поддерживал и потом разводил руками. Два камер-юнкера дышали в креслах так громко, что мешали бы друг другу слушать музыку Кавоса, если бы ее слушали. Ну и вторая невеста, или кем она там была, но и хор, и грузинских национальных дев производили впечатление. В средней царской ложе сидел принц Хазрев Мирза, он смотрел на Катю и на вторую невесту. Фадей и Леночка сидели в рядах. Фадей долго, перед тем, как отправиться на спектакль, негодовал. «Что я за переметная с ума?» — говорил он. «Что я за флюгер такой, чтобы именно пойти на этот спектакль? Я больше крови видал, чем иной шелкопер чернил». «Нет, дорогие экс-приятели, идите уж сами!» — говорил он и одевался перед зеркалом. Чуть не задавив себя галстуком, надутый, злобный, ухватил он Леночку за руку и потащил в театр, но услышал за собой. Это булгарин, и несколько повеселел. В креслах он толкнул в бок экс-приятеля, что сидел рядом, и шепнул. «Баба какая! Ай-яй! И как пишет хорошо!» Экс-приятель скосил глаз. «Пишет? Кто? Телешова?» «А что ты думал, девка преумная? Она такие епистолы писала! Она истомину забьет!» «Кавос?» — спросил экс-приятель. «Кавос-то, кавос!» — ответил Фадей. «Да и Дедло постарался!» На них зашикали, и Фадей, помолодев, обернувшись, вгляделся в ложу, в Хазрева, ранее избегал, и почувствовал вдруг легкое, слегка грустное умиление. Ведь это принц крови, ведь принца крови прощали, музыка и Катя, и вообще Россия прощали, вот этого самого принца. Некоторое довольство охватило его, вот согрешил принц, а его простили. И он подумал, что в «Пчеле» следует описать эту пантомиму именно как национальное прощение древнего принца. Наступил антракт. Хазрев Мирза вышел в залу покурить кальян, попить шербет, поесть мороженого с графом Сухтеленом. Тут Петя Каратыгин нечто надумал. Петя Каратыгин был как вальс, который может принимать разнообразные формы. Он занимался теперь и живописью. Актер, театральный писатель и живописец. Вот когда антракт кончился, Петя, стоя в местах за креслами, начал постреливать в Хазрева Мирзу взглядами. Постреливал и рисовал. Когда кончился второй антракт, Хазрев Мирза был зарисован с некоторой точностью. Сам же Хазрев этого и не знал. Он сидел как на иголках и съел для охлаждения в антрактах на большую сумму мороженого. 17. Дома Петя не пошел в спальную к жене. Рябая маленькая Дюрова хворала, и близок был верный ее час. Он сразу же засел за рамочку. У него была чудесная рамочка, а картинка в рамочке дрянь. Вот он вынул картинку из рамочки. С утра он засел и перерисовал карандашный портретик акварелью на кость довольно порядочно, вделал в рамочку, принес на репетицию. Тут его встретил приятель его, Григорий II. Петр Иванович, выжига и пьяница, но добрый малый. — Что у тебя? — спросил он. — Да ничего, портретик, — ответил Петя небрежно. — А ну-ка покажи, — сказал Григорий II. Взглянув на портретик, он долго смотрел на Петю, так что Пете даже стало неприятно. — Ты мужик добрый, — сказал Григорий II, — а глуп. И Петя удивился. Тогда Григорий II сказал, — глуп, потому что если поднести Он за эту штуку червонцев 10 прислать может. Они ж ни на волос художества не понимают. — Нет, — сказал Петя, отчасти обидевшись, — не стоит чего там. — Ну, если ты сам не хочешь, — сказал Григорий II, — так я так и быть пособлю. Я подам Сухтеленову в театре, а он его и покажет принцу. Он взял у Пети из рук портретик, так что тот даже испугался несколько, как бы не присвоил Григорий II портрета. Но Григорьев хоть и был выжига, но добрый малый, он так и устроил. Подошел к Сухтелену, когда тот пил шербет, и вручил портретик. Тут же Сухтелен отдал принцу, и все персияне стали изумляться. Григорий II сразу же побежал за кулисы. «Ну, — сказал он, — сделано дело. Только чур уговор дороже денег. Как пришлет тебе принц червонцы, половина тебе за работу, половина мне за хлопоты». Петя пожалел, что сам не отдал. Заметив это, Григорий II его приободрил. «Тут ведь голова работы ни при чем. Если б работа у тебя осталась, так что бы ты с ней стал делать? На стенку бы разве повесил? Да и работа, знаешь, не говоря худого слова», Петя из гордости, чтоб не ронять себя, не возразил. Два дня прошли, и Григорий II пришел к Пете. «Ну что, брат, ничего еще не прислали?» «Нет», — ответил неохотно Петя. Григорий II озаботился. «Работа, главное, не годится. Сухтелен слово скажет, и все напортит». Регулярно, как служащий, стал приходить после этого Григорий II каждые два дня. «Ну что, все еще нет?» «Нет». «Да ты получил, наверное, брат, ты все шутки шутишь. Не поверил бы с твоей стороны». «Честное слово», — говорил Петя. «Работа плохая», — убивался Григорьев. «Так и не пришлют ничего». И Петя обижался. Но работа была вовсе не такая плохая. Дело в том, что принц Хазрев Мирза заболел. Заболел он не опасно. Болезнь его считалась даже смешной между молодежью. Не все женщины были светские. Были еще девицы Безюкины, девица Фауцин и другие. Его на следующий день после кавказского пленника посетил вице-канцлер Нисельрод. Сидел очень долго, и к концу визита принц почувствовал жжение. 50 пиявок в продолжение трех дней, меркурий, шпанская мушка и другие лекарства не принесли ему облегчения. Тогда стал его лечить лейб-медик Аренд, опытный в этом деле врач, и в неделю исчезло все, как рукой сняло. Как только это совершилось, принц послал подарок в дирекцию театра на Петино имя. Григорьев об этом пронюхал и тотчас побежал к Пете. Он имел вид не столько радостный, сколько смущенный, и щипал волоски на большой бородавке, которая была у него на подбородке. «Пришел подарок-то», — сказал он Пете. «Ну?» «Вот тебе и ну. Табакерка». «Золотая?» — спросил Петя живо. «Ну и что, что золотая?» — ответил злобно Григорий II. «А делиться-то как? Кому дно, кому крышка? Продать ее нужно». Тут Петя приосанился. «Нет», — сказал он, — «не хотелось бы. Я сберегу ее на память». «А уговор?» — окрысился Григорий II. «Мы пойдем к золотых дел мастеру, благородно, но твердо», — сказал Петя. «Он оценит ее, и я тебе половину выплачу». Тотчас и пошли в театр, получили табакерку и отправились в Большую Морскую. «Сюда?» — спросил небрежно Петя и указал на знакомую ювелирную лавку. «А нет, не сюда», — ответил с торжеством Григорий II. «Этот мастер тебе, брат, 10 рублей, — скажет за табакерку. Ты с ним, брат, знаком». Петя несколько огорчился. «Куда хочешь, в таком случае веди. Слагаю с себя всякую ответственность». Немец-мастер взвесил табакерку. 230 рублей ассигнациями», — сказал он равнодушно. «Эх, какой?» — сказал Григорий II. «Мы ж не продавать ее, понимаешь ли ты, несем. Мы ее сами купить хотим. Давай уж настоящую цену». 230, — сказал равнодушно немец. «И на все 300 стоит», — сказал Григорий II. «Видно, что ты, брат, нечестный мастер». Во второй лавке русский мастер дал 200. «Подкупил ты их, что ли?» — говорил озабоченно Григорий II. В третьей лавке еврей-мастер дал 180. «Ты, брат Христа, за 30 серебряников продал. Я тебя знаю, ты мошенник», — сказал ему Григорий II. Четвертый и пятый дали по 160 и 170. «Подкупил», — говорил Григорий II, — «не ожидал, брат, подкупил. И когда успел?» Петя остановился. «Вот что», — сказал он с достоинством, — «я этот портрет делал более из любви к художеству и чувства патриотического. Зайдем в эту лавку и полно тебя алтынничать. Что он скажет, тому и быть. Не желаешь, воля твоя. Я бы сам, собственно, мог поднести портрет». Григорьев махнул рукой. «Мог, да не поднес». Мастер-немец посмотрел работу, взвесил аккуратно и дал 160. «Разбой», — сказал Григорий II и побледнел. «Ей-богу, разбой! Хлопотал, бегал иначе. Получай на здоровье 8 гривен ассигнациями». «Профарфорил я! Ты хоть сам, Петр Андреевич, надбавь! Чего там? Ведь если б не я, ведь дрянь же портретик!» Петя побагровел. «Извольте получить на будущей неделе свои 80 рублей и прекратить немедля профанировать».